вспоминается история одной очень известной голливудской звезды. Когда возраст актрисы перевалил за некоторую критическую отметку, а внешность утратила свой прежний блеск, ее перестали приглашать на съемки. Невостребованная знаменитость не захотела смириться с теми жалкими ролями, что ей предлагали, и уединилась где-то далеко от высшего света. Все подумали, что она ушла насовсем. Но каково же было их удивление, когда она спустя пару лет вернулась, да в какой форме, еще эффектнее, чем прежде. Секрет заново возродившейся молодости оказался очень прост. Она всего-навсего перешла на питание натуральными продуктами. Упаси вас Бог подумать, что я тут занимаюсь агитацией. Мне глубоко безразличны судьба и здоровье незнакомых мне людей, потому что все в их руках. А я лишь даю информацию, которая поможет раскрыть глаза. Никто не будет спорить, что здоровье, как физическое, так и психическое, которое отнимают у человека маятники, тем крепче, чем ближе он находится к природе и дальше от цивилизации. И дело здесь не только в экологии окружающей среды и самих продуктов. Самым деструктивным компонентом, отнимающим здоровье, энергию и свободу, является доля энергии маятника, содержащаяся в его фабрикате. Только представьте, какое огромное количество людей участвовало в производстве вашего бутерброда. Кто-то готовил его компоненты, кто-то торговал, рекламировал, собирал урожай, производил комбайны, добывал топливо и так далее. Практически все общество. Каждый, кто принимал участие в процессе изготовления бутерброда, вложил в него часть своей энергии. Энергия, как известно, не исчезает бесследно. Она аккумулируется маятниками и выдается в виде кредита. Получая материальный продукт, вы не только платите деньги, но одновременно берете и энергетическую ссуду, которую так или иначе возвращаете с процентами. Вот эта кабала и втискивает вас в структуру, отнимая свободу и энергию. Как же избавиться от этой зависимости? Опять же, каждый решает для себя сам. Вполне конкретный путь освобождения предложила Анастасия, известная по книгам Владимира Мегре. Сейчас многие в России увлеклись идеей основать свое родовое поместье. Некоторые люди даже создают эко-поселения, где пытаются вести максимально натуральный образ жизни. Главный принцип состоит в следующем. Чем больше доля натуральных продуктов, тем вы свободнее во всех отношениях. Но, конечно, не следует бросаться в крайности, если в душе не хочется расставаться с городом. Самый оптимальный вариант – работать в городе, а жить за его пределами. Неважно, если вам это пока не по карману. На то есть трансерфинг. А вообще, не спрашивайте ни у меня, ни у кого другого, что делать. Вам лучше знать. Вы можете довольствоваться положением хозяина пива. Но если у вас хватит дерзости, никто не помешает вам стать вершителем своей реальности. Требуется только взять себе это право.